Глава 18. Когда мы вышли с изнанки под защиту строительного тумана, обнаружили, что ситуация снаружи поменялась. Нас окружала большая группа чужих дружинников с огнестрелом и артефактами на изготовку. Наша машина, рядом с которой лежало тело водителя, стояла с распахнутыми дверцами. Запустив поиск точек жизни, я определил, что все наши дружинники, даже валяющийся в снегу водитель, были живы. Но если мы не поторопимся, он и замерзнуть может. «Прохоровские», — уверенно сказал Греков. «Неужели наших поубивали?» Фадеев валялся у нас в ногах, но о том, что замерзнет и он, я не переживал. С него мы собирались получить информацию и получим ее, даже если он будет при смерти. А вот здоровьем своих людей надо было обеспокоиться. «Наши живые и без сознания, похоже». Пояснил я ситуацию и почти сразу обнаружил Юлианну, которая стояла немного в стороне в окружении телохранителей. «Действительно, прохоровские. Вон княжна. Она же вроде нацелилась на Павла Тимофеевича. Зачем тогда на нас нападать?» «Она не из брезгливых», — заметил Греков. «Если есть возможность повлиять на решение не совсем законными методами, повлияет». «Многовато их», — заметил Шелагин. Глюк согласно заворчал. Ему тоже показалось не совсем правильным лезть всего на троих такой толпой. «Думаешь, не справимся?» — удивился Греков. «Справиться-то справимся, но какой ценой? Трупы будут». «А нам не все равно?» «Не все. Официально Прохорова нам войну не объявляли. Наших людей не убивали. Скорее всего, воздействовали чем-то усыпляющим. Наверняка действовала одна Юлианна. Толпу бы наши не подпустили». «Да уж, от княжны соседнего княжества, приезжающей к нам с дружеским визитом, такого не ожидаешь. Точно войну не объявляли?» «С отцом свяжусь сейчас. Но если бы объявляли, они с нашими людьми не церемонились бы». Шелагин-младший набрал Шелагина-старшего и сходу спросил. «Отец, нам Прохорова войну не объявляли?» «Точно нет». «Тогда это инициатива лично Юлианны». «Нет, ничего серьезного. Размышляем, как реагировать. Скоро вернемся. Все, пока». «Значит, не объявляли», — вздохнул Греков. «Может, мы объявим? А что? Немотивированное нападение их дружинников. Пусть выкуп платят за ту же Юлианну». «Думаешь, заплатят?» — хмыкнул Шелагин. «Да Прохоровы рады будут от нее отделаться. Если мы совершим глупости и захватим Юлианну, она у нас останется навсегда». Тем временем княжна проявляла все признаки нетерпения. Переминалась с ноги на ногу, кривила губы, постоянно спрашивала что-то у стоящих рядом охранников. Взгляд от строительного тумана она не отводила. Хорошо, что я догадался его поставить. И вообще, на редкость многофункциональное заклинание оказалось, подходящее не только для строительных работ. «Можно противников отправить в целительский сон?» — предложил я. «Из невидимости вполне реально. Один минус. Я массовым не умею, как Живетев». «А если мы сначала оглушением?» — уточнил Греков. «У меня оно активно. Саш, у тебя как?» «У меня тоже». «Во, идеально! Скрытность есть, оглушением отработаем. Потом Илья всех в сон по очереди отправит, как идея». «Я на вас невидимость кастую», — решил я. «В скрытности можно заметить, в невидимости нет, если не применять специальные средства». «Еще лучше!» — обрадовался Греков. «Усыпишь и оставим их здесь. Даже артефакты забирать не будем, если уж Саша так боится, что нам всучат Юлианну». «Я бы тоже испугался». Поддержал я того, кто был моим отцом. «Юлианна не просто не подарок, она реально наказание». Мы распределили противников, я сунул Глюка за пазуху и наказал сидеть тихо. Не знаю, понял ли он, что от него требуется, но глухое ворчание, которое пока заменяло рык, прекратилось, а сам щенок замер. Отработали мы четко. На нашей стороне была неожиданность и не такое уж большое количество противников. В сон я отправил всех, кроме Юлианны. Для подстраховки с нее Греков собрал все артефакты, сказав, что личная магия княжны нам не опасна. Тем временем я занимался подготовкой к отъезду. Снял строительный туман, загрузил в багажник машины Фадеева, предварительно обновив целительский сон и на всякий случай связав, и занялся нашими дружинниками. Как я и предполагал, они были без сознания. Состояние это напоминало целительский сон, но явно было вызвано заклинанием из раздела ментала. Заклинание мне удалось снять, и наши люди начали приходить в себя, но довольно медленно.